Вдруг занавеска, отделявшая покои, выходившие в переулок Клош-Персе, от покоев, выходивших в переулок Тизон, приподнялась, шелковисто прошелестела по панели, и герцогиня Наверская явилась на пороге. «О, наконец-то!» — воскликнула Маргарита. «С каким нетерпением я ждала тебя! Ну, какие новости!» «Плохие, плохие, милая подруга. Екатерина сама руководит следствием. Она и сейчас в Винсентском замке. Арне арестован. Прежде чем ты успела с ним поговорить?» «Да. А наши узники? О них я кое-что узнала от тюремщика, как всегда. И что же?» «Каждый день они говорят друг с другом. Позавчера их обыскали. Лямоль разбил твой портрет, чтобы его не отдавать. Милый Лямоль!» Аннибал насмехался над инквизиторами прямо им в лицо. «Какой хороший Аннибал! Дальше!» «Сегодня их допрашивали о бегстве короля, о планах восстания в Наваре, но они не сказали ничего. Ой, я знала, что они будут молчать. Но и молчание, и признание их губит одинаково. Да, но мы их спасем!» «Ты что-нибудь сделала для нашего предприятия?» «Со вчерашнего дня я только этим и занималась. И что же?» «Сейчас я заключила сделку с Балье. Ах, милая королева, что это за несговорчивый человек и какая скряга? Дело будет стоить жизни одному человеку и 300 000 кю. Ты говоришь, несговорчивый и скряга? А он требует одной человеческой жизни и 300 000 кю? Да это даром! Даром!» 300 000 кю? Да все твои и мои драгоценности этого не стоят. О, за этим дело не станет. Заплатит король Наварский, заплатит герцог Алансонский, заплатит брат мой Карл, или разве... Брось, ты рассуждаешь как безумная. Эти 300 000 у меня есть. У тебя? Да, у меня. Откуда ж ты их достала? Вот достала. Это тайна для всех, кроме тебя. «О, боже мой, не украла же ты их?» — спросила Маргарита, улыбаясь сквозь слезы. «Сейчас увидишь. Посмотрим. Помнишь ты этого противного Нантуе? Богача-ростовщика? Да, если хочешь. Дальше. Дальше то, что в один прекрасный день Нантуе увидел одну даму. Блондинку с зелеными глазами. В прическе, украшенной 3 рубинами. Один на лбу, 2 у висков. Что очень шло даме. Не зная, что дама-герцогиня, этот ростовщик воскликнул: «За право поцеловать туда, где горят эти 3 рубина, я выращу на их месте 3 алмаза по 100 000 кю каждый». «Дальше, Анриетта?» «Дальше, дорогая. Алмазы выросли и проданы». «Ах, Анриетта, Анриетта!» — пожурила Маргарита. «Вот еще!» — воскликнула герцогиня с наивным и в то же время величественным бесстыдством, характерным для женщин той эпохи. «Вот еще! Я же люблю Аннибала!» «Это верно, ты его любишь очень!» «И даже чересчур!» — ответила Маргарита, улыбаясь и краснея, но все-таки пожала ей руку. «И вот!» — продолжала Анриетта. «Благодаря нашим 3 алмазам у нас есть 300 000 кю и нужный человек». «Человек? Какой человек?» «Ну, которого должны убить. Ты забыла, что надо убить человека?» «И ты нашла такого человека?» «Конечно». «За эту цену?» — усмехнувшись, спросила Маргарита. «За эту цену? Да за такие деньги я нашла бы 1000», — ответила Анриетта. «Нет-нет. Всего за 500 икю. И ты отыскала человека, который согласился за 500 икю, чтобы его убили? Что поделаешь, жить-то надо. Милый друг, я перестаю тебя понимать. Наше положение не из таких, чтобы терять время на разгадки твоих загадок. Говори яснее». «Так слушай. Тюремщик, которому поручен надзор за Лямолем и Коконасом, бывший солдат и знает толк в ранах. Он согласен помочь нам спасти наших друзей, но не хочет терять места. Умело нанесенный удар кинжалом устроит это дело. Его вознаградим мы, да и государство выплатит ему вознаграждение за увечье. Таким образом, этот милый человек загребет деньги обеими руками». «Все это хорошо», — сказала Маргарита, — «но ведь удар кинжалом. Не беспокойся. Аннибал сумеет это сделать». «Верно, на него можно положиться», — смеясь ответила Маргарита. «Он нанес Лямолю 3 удара и шпагой, и кинжалом, а Лямоль не умер». «Злая, пожалуй, ты не стоишь того, чтобы тебе рассказывать. О, нет-нет, молю тебя, расскажи, что дальше. Как же мы их спасем?» «Вот как. Единственное место, куда могут проникнуть женщины, не тамошние узницы, это часовня в замке. Нас прячут в алтаре. Под покровом престола они находят два кинжала. Дверь в ризницу заранее будет отперта. Как она ударяет кинжалом своего тюремщика, тот падает и притворяется мертвым. Мы выбегаем, набрасываем каждому из наших друзей плащ на плечи, бежим вместе с ними в дверь ризницы, а так как пароль будет нам известен, то беспрепятственно выходим. А потом что? У ворот их ждут две лошади. Они вскакивают на лошадей, переезжают границу Иль-де-Франса и попадают в Лотарингию, откуда время от времени будут приезжать сюда инкогнито. «О, ты вернула меня к жизни!» — сказала Маргарита. «Значит, мы их спасем!» «Почти ручаюсь!» «А скоро?» «Дня через 3-4. Балье предупредит нас. Но если тебя узнает кто-нибудь в окрестностях Винсена, это ведь может повредить нашему проекту». «А как меня узнать? Я выхожу из дома в одеянии монахини под покрывалом, и благодаря этому меня не узнаешь, даже столкнувшись нос к носу. Чем больше предосторожностей, тем надежнее». «Знаю, дьявольщина, как сказал бы бедный Аннибал. А что, король Наваррский, ты справлялась?» «Разумеется, справлялась. И что же?» «По-видимому, он еще никогда не бывал так доволен. Поет, смеется, ест с удовольствием и просит только об одном, чтобы его получше стерегли». «Правильно. А что моя мать?» «Я уже сказала, всеми силами торопит судопроизводство. Относительно нас она ничего не подозревает». «Как она может что-нибудь подозревать? Тем, кто участвует в нашей тайне, самим необходимо соблюдать ее». «Ах, да! Я узнала. Она велела передать судьям города Парижа, чтобы они были наготове». «Давай быстрее действовать, Анриетта. Если наших бедных узников переведут в другую тюрьму, придется все начинать сначала». «Не беспокойся. Я сама не меньше тебя стремлюсь увидеть их подальше от тюрьмы». «О, это я знаю. Спасибо, 100 раз спасибо за то, что ты сделала для их спасения. Прощай, Маргарита. Иду опять в поход». «А Балье надежен?» «Думаю». «А тюремщик?» «Он обещал». «А лошади?» «Будут лучшие из всей конюшни герцога Неверского». «Люблю тебя, Анриетта!» И Маргарита кинулась на шею своей подруги, после чего они расстались, пообещав друг другу встречаться каждый день в том же месте и в то же время. Вот два очаровательных и преданных создания, которых пьемонтец справедливо называл «незримыми щитами».